Глава 27. Оливье де Шарни. Войдя в свой будуар, королева нашла там пославшего ей записку. То был мужчина лет 35, высокого роста, с чертами лица, выражающими силу и решительность. Серо-голубоватые глаза его смотрели проницательно. Прямой нос, резкий подбородок придавали его лицу характер мужественности. Щегольский мундир обрисовывал его красивый торс. Руки его еще дрожали под батистовыми манжетами, смятыми и изорванными. Шпага была согнута и не входила совсем в ножны. Он быстро ходил по комнате взад и вперед, взволнованный различными мыслями. Мария Антуанетта подошла прямо к нему. «Вы ли это, Шарни?» — вскричала она. «Вы здесь!» Когда тот, к кому она отнеслась таким образом, почтительно поклонился, она знаком отпустила прислугу. Едва только дверь затворилась, как королева схватила руку Шарни. «Граф, зачем вы здесь?» «Потому что мой долг обязывал меня сюда приехать», — отвечал граф. «Напротив, вы должны бежать из Версаля, повиноваться мне, делать то, что делают друзья мои, оставляя меня. Ваш долг — ничем не жертвовать для меня и удалиться». «Не удаляйте меня от себя», — сказал он. «Да, ваш долг — бежать от меня». «Кто же бежит от вас? Все благоразумные. Я считаю себя в числе их, потому и приехал в Версаль». «Откуда вы приехали?» «Из Парижа». «Из возмутившегося Парижа?» «Да, из Парижа, кипящего, пьяного, окровавленного». Королева закрыла лицо обеими руками. «О, — сказала она, — никто, даже вы, не приносит мне хорошей вести». «Государыня, в теперешнем положении требуйте от ваших посланных только правду». «Вы говорите мне правду?» «Как всегда, ваше величество». «Вы честная душа, Шарни, смелое сердце». «Я верный подданный, вот и все». «Ну так пощадите меня на эту минуту, друг мой. Не говорите больше ни слова. Вы явились именно в то время, как мое сердце разрывается на части. Друзья мои первый раз сегодня огорчили меня той истиной, которую вы мне всегда предсказывали. Истину эту, граф, далее таить от меня не было возможности. Она прорывается наружу во всем. В небе, покрытом заревом, в воздухе, полном зловещего шума, в выражении лиц придворных, бледных и серьезных. Нет, нет, граф, первый раз в вашей жизни не говорите мне правды». Граф грустно смотрел на королеву. «Да-да», — говорила она, — «вы знаете, что я смела. Вы удивляетесь мне, не так ли? О, вы еще больше удивитесь!» Шарни вопросительно посмотрел на нее. «Вы это сейчас и увидите», — сказала королева, саркастически улыбаясь. «Вы нездоровы?» — спросил граф. «Нет-нет, ничего. Подойдите сюда, граф, садитесь подле меня, и больше ни слова об этой ужасной политике. Постарайтесь, чтобы я забыла о ней». Граф повиновался с печальной улыбкой. Мария Антуанетта приложила свою руку к лбу графа. «У вас голова пылает», — сказала она. «У меня болит голова. Рука же холодная». И она сжала руку графа в своих руках. «В сердце у меня холод смерти», — сказал он. «Бедный Оливье, я говорила вам, забудем все, но теперь я больше не королева. Ничто не угрожает мне более, все перестали ненавидеть меня. Я женщина, вот и все. Что мне вселенная? Мне довольно любящего сердца». Граф встал перед ней на колени и целовал ее ноги с таким уважением, с каким древние египтяне поклонялись божественной Изиде. «О, граф, мой единственный друг», — говорила королева, стараясь приподнять его, — «знаете ли вы, что сделала герцогиня Диана?» «Она эмигрирует», — отвечал Шарни без запинки. «Он угадал», — вскричала Мария Антуанетта. «Стало быть, это так легко и возможно». «Боже мой, ваше величество», — отвечал граф, — «все возможно в настоящее время». «Но вы и ваши», — вскричала королева, — «отчего вы не удаляетесь от нас, если это так натурально?» «Я не эмигрирую, потому что глубоко предан вашему величеству и дал себе слово ни на одну минуту не оставлять вас во время готовящейся бури. Братья мои следуют моему примеру. Наконец, графиня Шарни не захочет оставить вас, потому что искренне любит ваше величество. По крайней мере, я так думаю». «Да, Андре благородная душа», — сказала королева с видимой холодностью. Потому-то она и не оставит Версаля. В таком случае вы всегда будете при мне, отвечала королева тоном раздражения, за которым скрывалась ревность или досада. Ваше Величество, сказал граф Шарни, место мое в Версале. Я бы не оставил своего поста, если бы Ваше Величество не дали мне поручение охранять Тюильри. Это необходимая ссылка, сказали вы, и я отправился в нее. Во всем этом, как известно Вашему Величеству, графиня Шарни не принимала участия ни одним словом. Это правда, отвечала королева также холодно. Теперь, смело продолжал граф, я думаю, место мое не в Тюильри, а в Версале. Пускай же просит меня королева, что я нарушил данный ею приказ и явился сюда сам собой. Графиня Шарни может бояться или нет, эмигрировать, если захочет, но я остаюсь при королеве, если только она сама не отвергнет мою шпагу. Но и тогда, если не во дворце, то на мостовой, я имею право искать смерти, защищая вас. Молодой человек произнес эти простые слова так искренно, так сердечно, то вся гордость королевы, за которой она скрывалась, совсем исчезла. «Граф», — сказала она, — «никогда не произносите этого слова, не говорите, что вы умрете за меня. Всегда и везде я буду говорить так», — вскричал Шарни. «Теперь настало то время, в которое все преданные вашему величеству должны умирать». «Граф, граф, откуда у вас такое гибельное предчувствие?» «Ах», — отвечал Шарни, качая головой, — «я так же, как и все, в эту гибельную американскую войну был заражен лихорадкой независимости и хотел принять участие в освобождении рабов. Я вместе с Лафайетом и Ламетом присоединился к тайному обществу масонов. Цель этого общества состоит в разрушении тронов. Знаете ли вы их девиз, состоящий из трех букв? ЛПД. Что значит эти три буквы? Попирайте ногами лилию. Что же вы тогда сделали? Я выбыл из их общества, но вместо одного выбывшего поступало 20 новых. То, что совершается теперь, служит только прологом страшной драмы, приготовляющейся 20 лет в безмолвии и мраке людьми, которые волнуют Париж, управляют ратушей, проникают в Пале-Рояль, наконец, теми, которые взяли Бастилию. Я узнал моих прежних братьев-сообщников. Не заблуждайтесь, Ваше Величество. Все совершившееся не есть дело случая. Восстание приготовлялось давно. Вы так думаете, друг мой? — вскричала королева, залившись слезами. Не плачьте, но поймите меня, — сказал граф. Чтобы я поняла, чтобы я, королева, я, законная правительница 25 миллионов людей, чтобы я поняла... Когда эти 25 миллионов подданных, созданных мне повиноваться, бунтуют и убивают друзей моих? Нет, никогда, никогда не пойму я этого. Однако же понять необходимо. Как скоро этим людям, рожденным, чтобы повиноваться вам, это повиновение будет в тягость, они станут смотреть на вас, как на врага, и в ожидании возможности поглотить вас, на что уже точат зубы, поглощают друзей ваших, которых ненавидят еще более, нежели вас. «Быть может, вы находите их правыми, господин философ?» — вскричала гневно королева, широко раскрывая глаза и раздувая ноздри. «Увы, государыня, они правы», — отвечал граф кротким, ласковым голосом. «Когда я еду по бульвару на моих прекрасных английских лошадях, в моем шитом золотом платье с прислугой, на которой столько серебра, что могли бы прокормиться им три семейства, ваш бедный народ, то есть эти 25 миллионов, голодных, спрашивают самих себя, чем я им служу? Я такой же человек, как и они?» «Вы им служите вот чем, граф!» — вскричала королева, схватив эфес его шпаги. «Вы служите им шпагой, которой отец ваш так геройски действовал под Фонтенуа, ваш дед под Штейнкерком, ваш прадед под Линцем и Рокруа, ваши предки под Иври, Мариньяном и Азенкуром. Дворянство служит французскому народу на войне. Кровью своей дворянство заслужило золото, украшающее его платье, серебро, покрывающее ливрею его прислуги. Не спрашивайте же более, Оливье, чем вы полезны народу, вы, который геройски действуете мечом ваших предков». «Государыня, государыня», — сказал граф, качая головой, «не говорите так много о крови, проливаемой дворянством. Такая же кровь течет и в жилах народа. Взгляните, какие потоки народной крови пролиты на площади Бастилии. Сочтите, сколько тел распростерто на окровавленной мостовой, и знайте, что переставшее биться сердце простолюдина билось так же благородно, как и сердце дворянина в тот день, в который пушки ваши гремели против него. В тот день, когда, размахивая непривычной рукой оружием, он пел под картечью, что не всегда делают и наши храбрейшие гренадеры. Ах, ваше величество, не бросайте на меня гневных взоров. Время настало подумать о всем этом, государыня. У вас нет больше 25 миллионов рабов во Франции. У вас есть 25 миллионов подданных. У вас нет теперь 25 миллионов человек, а есть 25 миллионов солдат, которые сражаются против меня. Да, против вас, потому что сражаются за свободу, а вы стоите между ними и свободой. За этими словами последовало молчание. Королева первая прервала его. Истину, которую я умоляла вас не высказывать, вы все-таки не скрыли. «Ах, ваше величество», — отвечал Шарни, «вот какой бы формой преданности я не скрывал ее от вас, она выскажется сама собой. Смотрите, слушайте, думайте, мечтайте. Истина всюду. Она вечна. Она в вас, как бы ни старались вы избежать ее. Она следует за вами, как ваша собственная тень. Заснете ли вы, чтобы забыть ее? Она сядет у изголовья постели. Она будет предметом ваших снов, действительностью вашего пробуждения». «О, граф!» — сказала гордо королева. «Я знаю сон, которого ей не возмутить. Этого сна я не боюсь так же, как и ваше величество, и, может быть, желаю его столько же, как и вы». «Ах!» — вскричала в отчаянии королева. «Стало быть, по вашему мнению, это наше единственное убежище?» «Да, но не будем торопиться, не будем забегать вперед, утомленные бурными днями. Излишней торопливостью мы ускорим развязку». Новое молчание мрачнее первого последовало за этой фразой графа. Они сидели рядом, но мысли их, забегавшие вперед, были разделены пропастью. Королева первая обратилась к предмету их разговора. Пристально посмотрев на графа, она продолжала. «Еще последнее слово. Но вы мне скажите все-все. Слышите?» «Слушаю, ваше величество. Клянетесь ли, что вы здесь единственно для меня? А вы сомневаетесь? Клянетесь, что графиня Шарни вам не писала? Она? Слушайте, я знаю, что она хотела ехать. Знаю, что у нее было на уме. Клянитесь, граф, что вы возвратились не для нее». В эту минуту послышался слабый стук в дверь будуара. «Войдите», — сказала королева. Вошла горничная. «Ваше величество», — сказала она, — «король изволил откушать». Граф посмотрел на королеву с изумлением. «Что же?» — сказала она, пожимая плечами. «Что же тут удивительного? Разве король не должен ужинать?» Оливье нахмурил брови. «Скажите королю», — добавила она, обращаясь к горничной, не трогаясь с места, — «что я получила новости из Парижа, и, когда я их выслушаю, приду передать королю». «Теперь будем продолжать наш разговор», — сказала она Шарни. «Король поужинал, пускай переварит свой ужин».